измерили и занесли в графу полученную цифру. Теперь осталось узнать оптимальное расстояние. Тут все довольно просто. Берете и записываете расстояние, на котором вам легко прочитать написанное, напечатанное. То же самое проделываем с правым глазом. Не удивляйтесь, если данные по одному глазу и другому не совпадут, либо вообще начнут противоречить друг другу. Бывает, хотя и редко, что один из них окажется близоруким, а другой дальнозорким. После проведенной операции немного отдохнем и приступим к выяснению параметров теперь уже для обоих глаз вместе. Снова измерили и записали в табличку. Вот мы и заполнили первую строчку нашей таблички. От этих-то наших данных мы начнем плясать. Начнем наше занятие по улучшению зрения. Завели таблички? Не забывайте тщательно заполнять графы. Это ваша диагностическая карта, рассказывающая о том, как постепенно будет меняться ваш анамнез, история выздоровления ваших глазок. А чтобы было более наглядно, построим график, где всякими разными цветами будем отмечать наши достижения. Только учтите, дорогие мои соратники, что замеры надо делать всегда в одно и то же время, при одном и том же освещении и на одном и том же тексте. Только тогда их можно будет считать вполне объективными. Вы сами и никто, кроме вас, будете следить за полученными данными и их изменением в лучшую сторону. Но учтите, милые мои, что у всех улучшение будет протекать по-разному. У некоторых сначала зрение может даже немного упасть. Но это явление временное, связанное с непривычной нагрузкой на глаза. Так что не стоит пугаться. Кое у кого все словно бы будет стоять на месте. Но и такое топтание на месте тоже ненадолго, ибо, как показывает моя многолетняя практика, непременно начнется улучшение, которое станет набирать силу. Самое главное, не поручайте никому другому записывать результаты в табличку. Только ваши собственноручные записи помогут делу восстановления вашего зрения. Ничего сверхъестественного в том нет. Человек, своей рукой записывающий любые данные, составляет как бы программу для своего подсознания, а оно-то и начнет лучше всякого эскулапа заморского лечить и вылечивать вас, в частности, ваши чудесные глазки. Заключительной частью нашего с вами заочного занятия всегда будут те самые упражнения, что заставят мышцы ваших глаз ожить, воскреснуть и начать работать, руководить нашими глазками. Они так и называются – упражнения для укрепления глазных мышц. Садимся делать пальминг. Вы уже знаете, что пальминг – это работа с нашими ладошками. Закрываем ими глазки и работаем. Полная кромешная чернота перед глазами. Представили абсолютно черное поле. Чем чернее поле перед вашими глазами, тем, значит, спокойнее ваша психика. Ежели же появляются какие-то блики перед глазами или серые облачка, мысленно